Ты любил Каладан и оплакал его погибшее воинство. Но боль открыла тебе. Новая любовь не может стереть тех, кто стал вечными призраками. Рефрен плача Хабани. Стилгар удвоил охрану близнецов, полностью отдавая себе отчет в бесполезности этой меры. Парень очень напоминал своего тезку, деда Лето Атрейдеса. Это замечал каждый, кто знал герцога. Конечно, мальчик не по годам серьезен и рассудителен, ему присуща осмотрительность, но это не гарантия от неожиданных поступков и опасных решений. Ганима была больше похожа на свою мать. У девочки были такие же рыжие волосы и разрез глаз, как у Чани. Ганима трезво смотрела на трудности, приспосабливаясь к ним, и не раз говорила, что если Лето поведет, то она без колебаний последует за братом. Лето же был готов повести их навстречу опасности. Не раз и не два Стилгар думал о том, чтобы поделиться этой проблемой с Алией. Он не стал этого делать, потому что принцесса Ирулан бегала к Алии с любой мелочью. Придя к такому решению, Стилгар внезапно осознал, что в суждениях Лето об Алии есть немалая доля истины. «Она грубо использует людей», — думал он. «Она использует, как неодушевленный предмет, даже Дункана. Можно ожидать, что в один прекрасный день она, не колеблясь, отдаст приказ о моем устранении. Она выбросит меня, как ненужный хлам». Тем не менее, он усилил охрану и постоянно обходил посты, придирчиво вникая в каждую мелочь. Ум его смущали мысли и сомнения, посеянные Лето. Если нельзя держаться за традиции, то где та скала, на которую можно бросить якорь своей жизни? В тот день, когда состоялось большое собрание по поводу приезда госпожи Джессики, Стилгар видел Ганиму, стоявшую рядом с бабкой у входа в палату собраний Сиетчи. Было еще рано, Алия еще не приехала, и толпа ожидала ее прибытия, бросая скрытые взгляды на бабушку и внучку, проследовавших в палату. Притаившись в темном алькове, Стилгар наблюдал за ними, отделенный от Джессики и Ганимы, проходящей мимо толпой. Он не мог расслышать их голосов из-за ропота толпы. Сегодня здесь собрались представители многих племен, чтобы приветствовать возвращение прежней преподобной матери. Однако Стилгар во все глаза рассматривал Ганиму. Какие у нее живые глаза! Эта живость зачаровала старого воина. Темно-синие, твердые, вопрошающие, трезвые глаза. А как она резким поворотом головы отбрасывает волосы с плеч. Это же Чани. То было истинное духовное воскрешение, сверхъестественное сходство. Стилгар переместился ближе и встал в другом алькове. По способности Ганимы трезво наблюдать и делать выводы, Стилгар не мог бы поставить рядом с ней ни одного ребенка, за исключением ее брата. Кстати, где Лето? Стилгар оглянулся на запруженный людьми проход. Охрана немедленно подняла бы тревогу, если бы что-то случилось. Стилгар покачал головой. Эти близнецы сведут его с ума. Они постоянно нарушают его душевный покой. Иногда Стилгар почти ненавидел этих детей. Можно ненавидеть родственников, но кровь и ее драгоценная вода требуют моральной поддержки и постоянной заботы. Эти брат и сестра – его ответственность, которую никто не в силах с него снять. Из пещеры палаты собраний лился просеянный пылью коричневатый свет, оттенявший силуэты Ганимы и Джессики. Свет коснулся плеч девочки и снежно-белой накидки на ее плечах, придав неописуемый оттенок ее волосам, когда она обернулась к проходу и посмотрела на толпу. «Зачем Лето смутил мой покой своими сомнениями?» – подумал Стилгар. Мальчик сделал это обдуманно и с ясным намерением. Может быть, Лето хотел, чтобы я хоть в малой степени разделил с ним его ментальный опыт? Стилгар знал, в чем состоит разница между близнецами, но не был в состоянии мышлением постигнуть, в чем именно состоит это знание. Он не воспринимал утробу матери как узилище бодрствующего сознания. Сознание, которое оживает со второго месяца с момента зачатия, как ему сказал Лето. Мальчик однажды сказал ему, что его память подобна внутренней голограмме, которая увеличивается в размерах и охватывает все больше и больше деталей с момента потрясения, связанного с упомянутым пробуждением, но не меняет свои формы и контуров. Сейчас, когда Стилгар наблюдал за Ганимой, он вдруг впервые понял, что значит жить в такой паутине памяти, не будучи способным спрятаться в уединенном уголке сознания. Столкнувшись с таким состоянием, человек должен интегрировать в свою психику безумие, быстро отобрав и отвергнув негодные из множества одновременно поступающих предложений, в которых ответы менялись гораздо быстрее, чем вопросы. В таком мире не может существовать застывшая традиция. На двуликий вопрос не может существовать однозначного ответа. Что в таких условиях действует? То, что не действует. Но тогда что же не действует? То, что действует. Смысл ясен. Это тот же смысл, который содержится в старой фрименской загадке. Что приносит жизнь и смерть? Ветер Кориолиса. «Зачем Лето хотел, чтобы я это понял?» — спросил себя Стилгар. Из своих осторожных расспросов Стилгар знал, что близнецы одинаково смотрели на свою особенность. Для них это был источник огорчений. «Родовой канал для таких — это путь бегства», — подумал он. Невежество уменьшает потрясение такого опыта, но близнецы были лишены этого спасительного невежества. На что похоже ощущение, когда живешь, все зная о тех вещах, которые могут происходить не так, как надо? Это постоянное столкновение с сомнениями. Твое отличие постоянно будут высмеивать сверстники. Какое это удовольствие оскорблять других даже намеком на такое неравенство? Почему я? Вот первый же вопрос жертвы, на который никто никогда не даст ответа. «А о чем спрашиваю себя я?» — подумал Стилгар. Кривая усмешка коснулась его губ. «Почему я?» Дети предстали перед ним в совершенно новом свете. Теперь Стилгар понимал, почему они, не колеблясь, подвергают опасности свои детские несовершенные тела. Ганима очень кратко и точно сформулировала причину, когда однажды Стилгар отчитывал ее за то, что она взобралась на отвесную западную стену Сиетча-Табор. «Почему я должна бояться смерти? Я уже бывала там и не один раз». «Как я могу взять на себя дерзость чему-то учить таких детей?» — подумал Стилгар. «Кто вообще может набраться такой дерзости?» Как это ни странно, но мысли Джессики во время разговора с внучкой текли по тому же самому руслу. Она думала, как трудно должно быть зрелым человеком в детском теле. Разум должен знать, что тело способно совершить какое-то действие, только в этом случае оно должно ему обучаться. Так формируются телесные ответы и рефлексы. Детям доступна практика Бене Гессерит по достижению прана-бинду, но даже эта техника предусматривает, что разум может подниматься на недоступные для тела высоты. Именно поэтому Гурни с таким видом выполнял приказы Джессики. «Стилгар смотрит на нас из алькова», — сказала Ганима. Джессика не обернулась. Ее смутили интонации голоса внучки. Девочка любила старого Фримена как родного отца. Она любила старого воина, даже когда пренебрежительно о нем отзывалась или поддразнивала его. Понимание этого заставило Джессику в новом свете взглянуть на старого Наиба и в образах гештальт-психологии увидеть то, что объединяет детей со Стилгаром. Кроме того, Джессика поняла, что Наиб не слишком-то одобряет нововведения на Арракисе, которые очень по нраву ее внукам. На ум Джессике невольно пришла неуместная сейчас максима Бене Гессерит. «Прозреть, что ты смертен, это значит познать начало ужаса. Познать же неизбежность смерти, это значит положить конец ужасу». Да. Смерть — это не столь уж тяжкое иго, но жизнь для Стилгара и близнецов превратилась в пытку на медленном огне. Все они находили, что мир устроен дурно, и желали найти такие пути его преобразования, которые бы никому не угрожали. То были дети Авраама, которые узнают о жизни не из книг, а наблюдая полет ястреба над пустыней. Лето привел в замешательство Джессику сегодня утром, когда, стоя на берегу канала у подножия Сиетча, сказал: «Вода загнала нас в ловушку, бабушка. Лучше бы мы жили, как пыль пустыни, ибо ветер может вознести ее выше самых высоких скал защитного вала». Джессика уже привыкла к аномальной зрелости этого мальчика, но все равно была поражена этим его высказыванием. Правда, она быстро взяла себя в руки. «То же самое мог бы сказать твой отец». Лето подбросил в воздух пригоршню песка, задумчиво глядя, как песчинки падают обратно на землю. Да, мог бы, но тогда отец не принимал во внимание, что вода подтачивает и обрушивает любое русло, по которому течет. Сейчас, стоя рядом с Ганимой, Джессика снова испытала потрясение от этих слов. Она обернулась и поверх голов посмотрела на неясную тень Стилгара в алькове. Стилгар так и не стал прирученным Фриманом, способным только таскать ветви в свое гнездышко. Нет, этот человек остался ястребом, и когда слышал слово «красное», то представлял не прекрасный цветок, но кровь. «Ты вдруг очень притихла», — сказала Ганима. «Что-то не так?» Джессика отрицательно покачала головой. «Просто вспомнила, что мне сказал Лето сегодня утром, вот и все. Когда выходили в лесополосу? И что же он сказал?» Джессика вспомнила взрослое выражение лица Лето во время утреннего разговора. Теперь у Ганимы было точно такое же выражение. Он рассказывал о временах, когда Гурни вернулся от контрабандистов под знамена Атрейдесов, ответила Джессика. «А потом вы говорили о Стилгаре», — проговорила Ганима. Джессика не стала спрашивать, каким образом это было известно внучке. Близнецы без труда проникали в мысли друг друга. «Да, говорили», — сказала Джессика. Стилгару очень не нравилось, что Гурни называл Пауля своим герцогом. Но Гурни заставил всех фриманов так его называть, а Гурни всегда говорил «мой герцог». «Понятно», — промолвила Ганима. «И, конечно, Лето заметил, что сам он еще не стал для Стилгара его герцогом». «Это так», — согласилась Джессика. «Ты, конечно, знаешь, что он для тебя сделал», — сказала Ганима. «Не уверена, что знаю», — призналась Джессика, и это признание очень ее обеспокоило, потому что она вообще не догадалась и не почувствовала, что Лето что-то для нее сделал. «Он пытается разжечь в тебе память о нашем отце», — сказала Ганима. «Лето всегда хочет понять, как воспринимали нашего отца другие». «Но разве Лето не...» «Конечно, он может слушать звуки внутренней жизни. Это не подлежит сомнению. Но это не одно и то же. Естественно, ты говорила о нем, я имею в виду нашего отца, и говорила о нем, как о своем сыне». «Да», — отрывисто произнесла Джессика. Ей не нравилось ощущение того, что эти дети могут делать с ней все, что угодно по своему произволу, взламывать ее память, делая бесстрастные наблюдения, затрагивать интересующие их эмоции. Да ведь Ганима сейчас занимается именно этим. «Слова Лето были неприятны тебе?» — спросила внучка. Джессика была потрясена охватившим ее гневом, который она с трудом подавила. «Да, очень неприятны. Они обеспокоили меня». «Тебе не нравится, что он знает нашего отца так же, как его знала наша мать, и знает мать так же, как знал ее отец», — заговорила Ганима. «Тебе не нравится, к чему это приводит? К способности знать и тебя?» «Я никогда раньше об этом не задумывалась». Джессика заметила, что язык с трудом повинуется ее воле. «Такое знание чувственной сферы действительно тревожит», — сказала Ганима. «Но в действительности ты просто предубеждена, потому что тебе трудно думать о нас не как о детях. Но нет ничего такого, что делали бы наши родители на людях или в приватной обстановке, о чем бы мы не знали». На короткое мгновение Джессика испытала то же самое чувство, что и возле канала с Лето. Правда, теперь ее реакция обратилась против Ганимы. «Вероятно, он говорил о половой чувственности герцога», — высказала догадку Ганима. «Да, иногда Лето надо просто затыкать рот». «Существует ли на свете что-нибудь, что эти близнецы не могли бы приземлить и опошлить?» — удивленно подумала Джессика. Потрясение и ярость сменились отвращением. Как они осмеливаются говорить о чувственности ее Лето? Конечно, мужчина и женщина, которые любят друг друга, получают наслаждение от своих тел. Эту чудесную тайну не должно выставлять на показ в случайном разговоре ребенка и взрослого. Ребенка и взрослого. До Джессики вдруг с потрясающей ясностью дошло, что ни Лето, ни Ганима ничего не делают случайно. Джессика хранила молчание, и Ганима снова заговорила. «Мы неприятно поразили тебя, и я прошу прощения за нас обоих. Зная Лето, я понимаю, что он не станет извиняться. Когда он преследует какую-то цель, то забывает, насколько мы отличаемся, например, от тебя». Джессика тем временем напряженно размышляла. «Конечно, именно поэтому вы оба так поступаете. Вы учите меня». Удивление Джессики нарастало. «Интересно, кого они еще учат? Стилгара? Дункана?» «Лето пытается видеть вещи такими, какими их видишь ты», — сказала Ганима. «Для этого недостаточно одной памяти. Даже когда пытаешься сделать это, не жалея сил, то почти всегда терпишь неудачу». Джессика только вздохнула в ответ. Ганима коснулась ее руки. «Твой сын ушел, не сказав так многого, но это должно быть высказано, по крайней мере, тебе. Прости нас, но он любил тебя. Разве ты не знала об этом?» Джессика отвернулась, чтобы скрыть слезы, заблестевшие в ее глазах. «Ему были ведомы твои страхи», — продолжала Ганима. «Точно так же, как страхи Стилгара. Милый Стил. Наш отец был врачом зверей для него. Стил был не более чем зеленой улиткой в раковине». Она напела мелодию песни, откуда были взяты эти слова. Лирическая музыка против воли захватила Джессику без остатка. «О, врач зверей, ты явился словно божество к маленькой зеленой улитке, этому робкому чуду, прячущемуся в раковине в ожидании смерти. Даже улитки знают, что боги убивают, а исцеление приносит боль, что небеса видны сквозь врата адского пламени. О, врач зверей, я человек-улитка, которая видит твой единственный глаз, проникающий взглядом в мою раковину. За что, Муаддиб? За что?» «К несчастью, отец оставил во вселенной слишком много людей-улиток», — сказала Ганима. Допущение того, что человек существует в рамках исключительно изменчивой вселенной, взятое в качестве предварительной операциональной концепции, требует, чтобы интеллект был полностью осознаваемым уравновешивающим инструментом. Однако интеллект не может реагировать на изменчивую реальность, не вовлекая в процесс реакцию целостного организма. Такой организм можно распознать по его активному деятельному поведению. То же самое можно сказать и об обществе, если рассматривать его как организм. Но здесь мы сталкиваемся с инерцией старого. Подчиняясь импульсам, общество неосознанно стремится к сохранению древних устоев. Общество требует постоянства. Любая попытка представить Вселенную как арену беспрестанных изменений вызывает в обществе паттерны отторжения, страх, гнев и отчаяние. Так как же мы объясняем принятие обществом предзнания? Очень просто. Носитель предвидения, говоря об абсолютном, то есть неизменном понимании, радостно превозносится толпой, даже если предсказания ясновидца грозят ужасными событиями. Книга «Лето». Харк Аль-Ада. «Это все равно, что сражаться в темноте», — сказала Али. Она гневно мерила шагами палату совета. От серебристых солнцезащитных занавесей на восточных окнах до диванов, расставленных возле противоположной, декорированной деревянными панелями стены. Обутые в сандалии ноги Али топтали ковры, паркет, гранатовые плиты и снова ковры. Наконец она остановилась около Ирулан и Айдахо, сидевших напротив друг друга на диванах, устланных серыми китовыми шкурами. Айдахо всячески сопротивлялся приезду из Табра, но Алия приказала ему приехать. Устранение Джессики становилось насущной необходимостью, но осуществлять его сейчас было немыслимо. Требовались перцептивные способности ментата. «Все это — звенья одной цепи», — заговорила Алия. «От них издалека несет заговором». «Может быть, не все так страшно», — вмешалась Ирулан и вопросительно взглянула на Дункана. Лицо Алии исказилось в презрительной усмешке. «Как Ирулан может быть такой наивной, если только...» Она бросила на принцессу проницательный взгляд. Простая белая аба подчеркивала бездонную синеву глаз. Светлые волосы собраны на затылке, подчеркивая удлиненный овал лица, ставшего сухощавым после многих лет, проведенных на Арракисе. Ирулан все еще сохранила налет надменности, усвоенный ей во время пребывания при дворе ее отца, Шаддама IV, И Алия часто приходила в голову, что за этим высокомерием могут прятаться мысли истинного заговорщика. Айдахо щеголял в черно-зеленой форме придворной гвардии Атрейдосов без знаков различия. То была аффектация, над которой из-под тишка смеялись настоящие гвардейцы, особенно амазонки, весьма гордившиеся своими звездочками и нашивками. Им было не по нраву само присутствие какого-то ментата, оружейного мастера, тем более, что он был мужем их любимицы. «Итак, племена желают, чтобы госпожа Джессика была вновь введена в Регенский совет», — сказал Айдахо. «Каким образом можно...» «Они требуют этого единодушно!» Алия сорвалась на крик, показывая на лист тисненной бумаги, лежавший на диване рядом с Ирулан. «Фарадн — это одно, но это... это пахнет совсем другим сговором!» «Что думает по этому поводу Стилгар?» — спросила Ирулан. «Там красуется и его подпись», — огрызнулась Алия. «Но если он... как он может отказать матери своего божества?» — презрительно хмыкнула Алия. Дункан взглянул на жену. «Кажется, дело идет к столкновению с Ирулан». Он снова прикинул, для чего Алия потребовала его присутствия на сегодняшнем совете, прекрасно зная, что он нужен в Сиетче на случай экстренного устранения Джессики. Может быть, она слышала о послании, которое он получил от проповедника? От этой мысли у Айдахо заныло в груди. Откуда этот нищий мистик мог знать секретный код, которым Пауль всегда вызывал к себе своего верного оруженосца? Айдахо не терпелось покинуть это собрание, чтобы хорошенько поразмыслить над этим вопросом. «Нет никакого сомнения в том, что проповедник какое-то время отсутствовал на нашей планете», — сказала Али. «Гильдия не осмелилась бы нас обмануть. Мне придется его... берегись!» — воскликнула Ирулан. «В самом деле, тебе следует соблюдать осторожность», — поддержал принцессу Айдахо. «Половина планеты уверена, что он...» — Дункан пожал плечами. «Твой брат». Ментат от души надеялся, что голос его прозвучал равнодушно и небрежно. Откуда этот человек мог знать тайный пароль? «Но если он курьер или шпион, у него не было никаких контактов ни с судом, ни с домом Карина», — заявила Ирулан. «Мы можем быть уверены, что...» «Мы не можем быть уверены ни в чем!» Алия даже не сочла нужным скрыть свое презрение. Она повернулась спиной к Ирулан и обратилась к Айдахо. «Почему он валяет дурака? Что, он не понимает, зачем его сюда позвали? Он присутствует на совете только потому, что здесь находится Ирулан. Никто и никогда не забудет истории, связанной с появлением представительницы дома Карина в семье Атрейдосов. Изменивший один раз, изменит снова. По мельчайшим особенностям поведения Ирулан, Айдахо должен выявить ее темные замыслы». Несколько взволнованный Айдахо взглянул на Ирулан. Были времена, когда он смеялся над такой прямолинейностью задач, возлагавшихся на ментата. Он прекрасно понимал ход мыслей Алия, понимала это и сама Ирулан. Однако в свое время эта принцесса, законная жена Пауля Муаддиба, приняла такое решение, что в своем положении оказалась ниже королевской наложницы Чани. Однако в преданности Ирулан близнецам не приходится сомневаться. Эта женщина отреклась от семьи и Бене Гессерит во имя преданности Атрейдесам. «Моя мать — часть этого заговора», — продолжала настаивать Алия. «По какой другой причине ее могла прислать сюда община сестер?» «Истерика нам не поможет», — высказал свое мнение Айдахо. «Но», — заговорила Ирулан, — «гильдии можно не доверять в том, что...» «Гильдия!» — Алия скорчила гримасу. «Мы не можем исключить враждебности гильдии или Бене Гессерит», — сказал Дункан. «Но мы можем со спокойной совестью записать их в категорию весьма пассивных противников. Гильдия живет только за счет своего железного закона. Ни в коем случае не вмешиваться в управление. Гильдия — паразитическое образование, и прекрасно это знает. Они не ударят пальцем о палец для того, чтобы убить организм, за счет которого они живут». «Их представления о том, за счет какого организма они живут, могут сильно отличаться от наших», — растягивая слова, проговорила Ирулан. Она впервые так явно продемонстрировала свое презрение. Ленивый тон ее голоса, казалось, говорил: «Ты упустил самое главное, ментат». Алия была озадачена. Она не ждала от Ирулан такого выпада. Заговорщица вряд ли стала бы затрагивать этот пункт. «В этом нет никакого сомнения», — согласился Айдахо. «Но гильдия никогда открыто не выступит против дома Атрейдес. С другой стороны, община сестер может пойти на рискованную политическую игру, которая...» «Если они и сделают это, то скрытно, постаравшись дезавуировать одно или несколько лиц», — сказала Ирулан. «Бене Гессерит не продержался бы столько столетий, если бы не понимал ценность самоустранения. Они всегда предпочитали стоять за троном, а не сидеть на нем». «Самоустранение?» — подумала Али. «Не тактика ли это самой Ирулан?» «То же самое я могу сказать и в отношении гильдии», — произнес Айдахо. Он находил полезным для себя этот спор и выяснение позиций. Они отвлекали его от более сложных проблем. Алия снова отошла к окнам. Она знала уязвимое место Айдахо, которым отличались все ментаты. Этим людям нужны декларации. Это несет с собой тенденцию к зависимости от абсолюта, видеть конечную границу в любом явлении, и они сами это великолепно знают. Таково непременное условие их обучения. Однако действовать они могли и за пределами параметров самоограничения. «Надо было оставить его в Сиетчи Табр», — подумала Алия. «Ирулан надо было отправить к Джавиду для допроса». В этот миг в мозгу Алия раздался знакомый до тошноты раскатистый голос. «Совершенно верно». «Заткнись, заткнись, заткнись!» Опасное ошибочное решение едва не заманило ее в ловушку. Единственным чувством Алии в этот момент было чувство опасности. Айдахо должен помочь ей выпутаться из этого затруднительного положения. Он ментат, а ментаты именно для этого и созданы. Люди-компьютеры заменили собой электронные аппараты, уничтоженные в ходе бутлерианского джихада. И не создашь ты машину по образу и подобию человеческого разума. Но именно сейчас Алия была просто необходима послушная машина, которая не страдала бы ограниченностью Айдахо. Машине всегда можно доверять. До слуха Алия донесся тягучий голос Ирулан. «Притворство, притворство и еще раз притворство», — говорила принцесса. «Все мы знаем общепринятые приемы нападения на власть. Я не виню Алию за ее подозрения. Естественно, она подозревает всех, в том числе и нас. Однако не будем пока обращать на это внимание. Что остается первичной ареной движущих сил, где таится наиболее действенный источник опасности для регентства?» «В Объединенном Совете прогрессивной честной торговли», — ответил Дункан бесстрастным голосом ментата. Лицо Али исказилось в жестокой ухмылке. «Объединенный совет прогрессивной честной торговли. Но дом Атрейдес имеет в ОСПЧТ 51% акций, священство Муаддиба 5%. Кроме того, властвующие дома прагматично признали, что именно Дюна контролирует производство и продажу бесценной меланжи. Эту меланжу не без оснований называют секретным монетным двором. Без меланжи не могла бы функционировать транспортная система космической гильдии. С помощью меланжи на пилотов наводился навигационный транс, посредством которого они могли заранее видеть трассу, по которой им предстояло лететь со сверхсветовой скоростью. Без меланжи и ее воздействия на иммуногенетическую систему продолжительность жизни богатых людей уменьшилась бы в 4 раза. Даже обширный средний класс употреблял меланжу в разведенном виде по крайней мере 1 раз в день. Однако в голосе Айдахо слышалась искренность ментата, и Алия с трепетом ждала, что он скажет дальше. ОСПЧТ. Объединенный Совет Прогрессивной Честной Торговли был гораздо больше, нежели дом Атрейдес. Больше, чем Дюна, больше, нежели священство и меланжа вместе взятые. Это чернильная лоза, китовые шкуры, шига-проволока, иксианские изделия и предприниматели, торговля людьми и городами, хадж, продукция разрешенных законом технологии Тлейлаксу. Это сильнодействующие лекарственные препараты и медицинская техника. Это транспортные связи совместно с гильдией. И вся сверхсложная коммерческая деятельность империи, включающая в себя 1000 известных планет, плюс некоторые секретные планеты, расположенные на передовых подступах к ее границам. Когда Айдахо произнес буквосочетание ОСПЧТ, он говорил о постоянной закваске, интриге интриг, игре мощнейших сил, где сдвиг биржевого индекса в 1/20 пункта означал изменение интересующего платежа на цену собственности планеты средних размеров. Алия снова остановилась возле диванов, где сидели Айдахо и Ирулан. «Что именно в ОСПЧТ тебя беспокоит?» — спросила она. «Некоторые владетельные дома во все тяжкие спекулируют акциями пряности», — высказала догадку Ирулан. Алия возмущенно хлопнула себя ладонями по бедрам, потом указала пальцем на тисненную бумагу, лежавшую около Ирулан. «Это требование вас не заинтриговало. Пусть все идет как...» «Хватит!» — рявкнул Айдахо. «Достаточно об этом. Что тебя останавливает? Ты же прекрасно знаешь, что нельзя отрицать данные, и тем не менее ждешь, что я буду функционировать как...» «В последнее время резко возрос спрос на людей, имеющих 4 специальности», — произнесла Аля, вдруг подумав, сообщит ли она новость сидящим напротив нее людям. «Какие специальности?» — поинтересовалась Ирулан. «Оруженосцы, закрученные ментаты с Тлейлаксу, дипломированные медики из школы СУК и квалифицированные бухгалтеры, особенно последние. Почему бухгалтерия с двойным дном начала пользоваться спросом именно сейчас?» Вопрос был задан Айдахо. «Функционировать как ментат», — подумал он. «Ну что ж, это лучше, чем оставаться супругом той Алии, какой она стала». Он сконцентрировался на ее словах, проигрывая их на свой ментальный манер. Оруженосцы? Когда-то это было и его профессией. Конечно, оруженосцы были не просто мастерами индивидуальной схватки. Они могли ремонтировать силовые щиты, планировать военные операции, разрабатывать военно-инженерные сооружения, усовершенствовать оружие. Закрученные ментаты? Ну, конечно, эти мастера с Тлейлаксу настояли на таком бессовестном обмане. Будучи сам ментатом, Айдахо знал ненадежность закручивания. Владетельные дома, покупавшие таких ментатов, надеялись абсолютно контролировать их работу. Но это было невозможно. Даже Питер де Фриз, который служил Харконену в его борьбе с домом Атрейдес, предпочел смерть предательству своего «я». Врачи СУК? Их обучение гарантировало безусловную преданность пациентам, их собственникам. Доктора СУК были очень дороги. Возросший спрос на выпускников СУК повлечет за собой изменение валютных курсов. Айдахо взвесил эти факты и сопоставил их с повышенным спросом на бухгалтеров. «Первичный вывод логических операций», — сказал он, подчеркивая, что сообщаемые им соображения основаны на индукции. «Совсем недавно произошло улучшение материального благосостояния второстепенных владетельных домов. Некоторые из них достигли уровня великих. Такие сдвиги могут происходить только в результате изменений политического устройства». «Наконец мы добираемся до Совета земель», — произнесла Алия, выражая свое мнение. «Следующая сессия Совета состоится только через 2 стандартных года», — возразила Ирулан. «Политический торг не прекращается никогда», — проговорила Алия. «И я ручаюсь, что среди тех, кто это подписал...» Она жестом указала на бумагу племенных вождей. «Много представителей второстепенных домов, сменивших политическую ориентацию». «Возможно», — согласно кивнула Ирулан. «Совет земель», — сказала Алия. «Разве можно придумать лучший фронт для Бена Гессерит? И где община сестер найдет лучшего агента, чем моя собственная мать?» Алия встала прямо напротив Айдахо. «Ну же, Дункан!» «Почему бы мне не быть ментатом?» — спросил себя Айдахо. Он понял теперь, куда клонит Алия. В конце концов, именно Дункан Айдахо многие годы был персональным телохранителем госпожи Джессики. «Дункан!» — не отставала Алия. «Тебе надо вплотную поинтересоваться теми законопроектами, которые готовятся для следующей сессии Совета земель», — сказал Айдахо. «При этом они смогут занять такую правовую позицию, что регентство не сможет наложить вето на определенные законы, особенно касающиеся изменения налогообложения и политики в отношении картелей. Есть и еще кое-что, но...» «Это был бы не слишком прагматичный шаг с их стороны, если они займут такую позицию», — заметила Ирулан. «Согласна», — сказала Алия. «У сардаукаров давно нет зубов, а у нас есть превосходная фриманская гвардия». «Не горячись, Алия», — предостерег жену Айдахо. «Наши враги спят и видят, как бы им представить нас в образе чудовищ. Не так важно, сколько легионов находится под твоим командованием. Власть в конечном итоге зиждется на народной поддержке, особенно в такой обширной и редконаселенной империи, как наша». «Народная поддержка?» — недоуменно переспросила Ирулан. «Ты имеешь в виду поддержку великих домов?» — решила уточнить Алия. «А со сколькими великими домами нам придется столкнуться при таком новом раскладе?» — спросил Айдахо. «Деньги концентрируются в весьма странных местах». «На периферии?» — спросила Ирулан. Айдахо только пожал плечами. На этот вопрос не существовало ответа. Все подозревали, что в скором времени обитатели Тлейлаксу или технологические гении из секретных планет изобретут способ уничтожения эффекта Холцмана. В тот день защитные экраны станут бесполезными игрушками. Рухнет весь межпланетный баланс сил, установленный межгалактическими феодалами. Алия отказалась даже рассматривать такую возможность. «Будем ехать на том, что у нас есть», — сказала она. «А у нас есть определенные сведения о том, что совет директоров ОСПЧТ знает, что мы уничтожим пряность, если нас к этому вынудят. Они не будут так сильно рисковать». «Мы опять возвращаемся к ОСПЧТ», — сказала Ирулан. «Если только кому-нибудь не удалось повторить цикл «Песчаная форель-червь» на другой планете», — ответил Айдахо на предположение Алии. Он задумчиво посмотрел на Ирулан, взволнованную его словами. «Салуса секундус?» «Нет», — без колебаний ответила принцесса. «У меня там надежные контакты». «Тогда мой вопрос остается в силе», — сказала Алия, пристально глядя на Айдахо. «Будем ехать на том, что у нас есть». «Она меня изматывает», — подумал Айдахо, а вслух сказал. «Зачем ты отвлекаешь меня от действительно важной работы? С этим ты вполне могла бы справиться и сама». «Не разговаривай со мной таким тоном!» — взорвалась Али. У Дункана расширились глаза. В какое-то мгновение он снова увидел чуждое выражение на лице жены. Это было тягостное зрелище. Он посмотрел на Ирулан, но та ничего не заметила или сделала вид, что ничего не видит. «Мне не нужно объяснять прописных истин!» — продолжала Алия, все еще пылая чуждым гневом. Айдахо примирительно улыбнулся, хотя в груди у него появилась давящая боль. «Мы никогда не сумеем отвлечься от богатства и всего, что с ним связано, решая вопросы власти», — тягуче произнесла Ирулан. «Пауль в этом отношении был социальным мутантом, и мы должны помнить, что именно он нарушил равновесие состояний». «Такие мутации обратимы», — сказала Алия, отвернувшись, словно не желая выставлять на показ чуждость своего облика. «Они точно знают, у кого в империи имеются состояния». «Они также знают», — сказала Ирулан, «что есть три человека, которые могут претерпеть такую мутацию. Близнецы и...» Она указала рукой на Алию. «Может быть, они обе сошли с ума?» — подумал Дункан. «Они постараются убить меня», — прохрипела Алия. Пораженный Айдахо сидел не в силах произнести ни слова. Его ментатский ум просто кипел от такой несуразицы. «Убить Алию? Для чего? Они могут очень легко ее дискредитировать». Они могут изолировать ее от Фрименской гвардии и охотиться за ней по своему усмотрению. Но вот близнецы... Он понимал, что находится не в лучшей психологической форме для решения такой сложной задачи, но он обязан попытаться. Надо собраться и точно выполнить логические операции. С другой стороны, он понимал, что точное мышление обязательно зиждется на неких абсолютных истинах. Природа не отличается точностью. Вселенная, если ее вести до уровня человека, тоже не точна. Она полна неопределенности и тумана, неожиданных смещений и перемен. В таких рассуждениях человечество должно рассматриваться как исключительно природный феномен. Весь процесс точных рассуждений заключается в разложении, отчуждении от реальных процессов, протекающих во Вселенной. Надо погрузиться в поток изменений, проследить его направление. «Мы были правы, когда сосредоточились на ОСПЧТ», — продолжала растягивать гласные Ирулан. «А предложение Дункана содержит первую линию расследования. Деньги, как выражение энергии, могут быть отделены от энергии, которую они выражают», — сказала Алия. «Мы все это знаем, но нам надо ответить на три конкретных вопроса. Когда? Каким оружием? Где?» «Близнецы», — думал Айдахо. «В опасности близнецы, а не Алия». «Тебя не интересуют вопросы, кто и каким образом?» — поинтересовалась Ирулан. «Если дом Карина или ОСПЧТ, или какая-либо другая группа попытается использовать в качестве инструмента людей», — сказала Алия, «то 60% шансов на то, что их можно будет обезвредить до того, как они начнут действовать. Знание о том, когда и где все произойдет, дает нам в руки оружие против этих негодяев. Как? Это тот же вопрос, что и каким оружием». «Почему они не видят все так же ясно, как и я?» — удивленно подумал Айдахо. «Все верно», — согласилась Ирулан. «Так когда?» «Когда все внимание будет сосредоточено на другом человеке», — ответила Али. «На совете все внимание было отдано госпоже Джессике», — возразила Ирулан. «Но покушения не было». «Там было неподходящее место», — сказала Али. «Что она творит?» — продолжал негодовать Айдахо. «Тогда где?» — не отставала Ирулан. «Здесь, в убежище», — ответила Али. «Здесь я чувствую себя в наибольшей безопасности и нахожусь под надежной охраной». «Каким оружием?» — спросила Ирулан. «Обычным. Любой фримен может его носить. Отравленный нож, пистолет». «Они давно не пользовались самонаводящимся патроном», — сказала Ирулан. «Это оружие не сработает в толпе», — возразила Али. «Они постараются сделать это в толпе». «Биологическое оружие?» — высказала еще одно предположение Ирулан. «Инфекционный агент?» — уточнила Алия, не скрывая скепсиса. «Как может Ирулан думать, что какая-то бацилла сможет прорвать иммунный барьер, который защищает всех от рейдесов?» «Нет, я подумала о каком-нибудь животном», — уточнила Ирулан свою мысль. «Какой-нибудь мелкий зверек, натасканный на определенную цель. Зубы его можно обработать ядом». «Меня защитят хорьки», — сказала Али. «А если это будет один из них?» «Это невозможно. Охранные хорьки не допустят в свою среду чужака. Они его убьют, и ты это знаешь. Я только перечисляю возможности в надежде, что...» «Я приведу в повышенную готовность свою охрану», — проговорила Али. Когда Алия произнесла слово «охрану», Айдахо прижал ладони к глазам, пытаясь не допустить наступления состояния, которое неотвратимо надвигалось на его сознание. Раджия, движение бесконечности, выраженной всеобщей жизнью, скрытая до поры чаша тотального погружения в сознание всего сущего, которое дремлет в каждом ментате. Сознание в таком состоянии набрасывается на Вселенную как сеть, придавая форму всякому возможному событию. Дункан увидел скорчившихся на земле близнецов, которых накрывают гигантские когтистые лапы. «Нет», — прошептал он. «Что?» Алия посмотрела на мужа, словно удивляясь тому, что он еще здесь. Айдахо оторвал руки от глаз. «Где одежда, которую прислали из дома Карина?» — спросил он. «Ее уже отдали близнецам?» «Конечно», — ответила Ирулан. «Она совершенно безопасна». «Никто не посмеет напасть на близнецов в Сиетчи-Табр», — сказала Алия. «Никогда, пока там находится гвардия Стилгара». Айдахо внимательно посмотрел на жену. У него не было достаточно данных, чтобы подкрепить свои выкладки, но он знал. Он знал. То, что он видел, было явлением того же порядка, что и видение Пауля. Ни Ирулан, ни Алия не поверят ему. «Я прикажу властям порта не пропускать в страну никаких животных», — сказал он. «Ты принял всерьез предположение Ирулан?» — протестующе воскликнула Али. «Нельзя пренебрегать ни одной из возможностей». «Скажи об этом контрабандистам», — сказала Али. Я же вполне полагаюсь на хорьков». В ответ Айдахо только покачал головой. Что могут сделать домовые хорьки против лап таких устрашающих размеров? Но Алия права. Взятка, знакомый пилот, подкупленный навигатор гильдии и... Корабль совершает посадку в любом месте пустыни. Гильдия, конечно, не выступит в открытую против Атрейдосов, но если цена окажется достаточно высокой... Таким образом, гильдию можно рассматривать лишь как геологический барьер. Его трудно, но вполне возможно преодолеть. Они всегда могут сказать в свое оправдание, что их дело только транспорт. Они не отвечают за способ применения доставленного груза. Алия нарушила наступившее молчание. Взметнув руку в чисто фрименском жесте, поднятый кулак с отставленным в сторону большим пальцем, она произнесла ритуальную фразу, означавшую «Я начинаю войну тайфуна». Она, без сомнения, считала себя единственно возможной мишенью убийства, а жесты фразы обозначали объявление беспощадной битвы со всеми угрозами Вселенной. Айдахо чувствовал, что всякий протест обречен на неудачу. Ему никто не поверит. Он видел только, что Алия больше ни в чем его не подозревает. Он вернется в табор, и Алия будет искренне ждать устранения госпожи Джессики. Он поднялся с дивана, пылая гневом. Если бы Алия действительно была целью, если бы ее смог настичь убийца. На мгновение он положил ладонь на рукоятку кинжала, но потом понял, что не должен этого делать. Будет гораздо лучше, если Алия умрет как мученица, а не будет дискредитирована, казнена и брошена в яму, как собака. «Да», — произнесла Алия, неверно истолковав выражение его лица, как тревогу за ее жизнь. «Поспеши в Сиеч-Табр». Потом она подумала, как это глупо было подозревать Дункана. Он принадлежит мне, а не Джессике. Она могла подумать такое только потому, что ее огорчило требование племен, подумала Алия. На прощание она ласково помахала рукой уходящему Дункану. Айдахо покидал палату совета с чувством полной безнадежности. Алия не только стала слепой, когда ее поразила одержимость отчуждением, ее безумие усиливалось после каждого криза. Она уже прошла критическую точку и теперь обречена. Но что можно сделать для близнецов? Кого можно убедить? Стилгара? И что может сделать Стилгар сверх того, что он уже сделал? Может быть, госпожу Джессику? Да, надо исследовать эту возможность, хотя она, вероятно, слишком сильно вовлечена в заговор общины сестер. Айдахо практически не питал иллюзий относительно этой наложницы Атрейдеса. По приказу Бене Гессерит она может сделать все, что угодно. Даже выступить против собственных внуков. Хорошее правительство в своих действиях никогда не опирается на законы, но лишь на личные качества тех, кто правит. Деятельность правительства всегда подчинена воле тех, кто запускает эту деятельность. Следовательно, главным элементом построения правительства является метод выбора лидеров. Закон и правление. Устав космической гильдии. «Для чего Алии нужно мое участие в внутренней аудиенции?» — мучительно раздумывала Джессика. «Меня даже отказались ввести в состав совета». Джессика стояла в вестибюле большого зала убежища. Этот вестибюль на любой другой планете, кроме Арракиса, вполне и сам мог быть большим залом. Чем больше увеличивались власти и богатства Атрейдосов, тем более гигантскими становились сооружения Арракина. Громадный вестибюль внушал Джессике дурные предчувствия. Она не любила это помещение, на выложенном плитами полу которого была запечатлена победа ее сына над Шаддамом IV. Она всмотрелась в свое отражение в металлической пластиковой двери, ведущей в большой зал. Само возвращение на Дюну вынуждало Джессику к таким сравнениям, и в эту минуту она ясно видела признаки старения на своем лице. На удлиненном лице появились тонкие морщинки, а глаза цвета индиго потеряли былую живость. Джессика еще помнила то время, когда синева радужек оттенялась белизной склер. Бронзовый оттенок волос сохранялся благодаря умению парикмахера. Нос сохранил свои небольшие размеры, Рот оставался чувственным, а фигура стройной. Но даже тренированные по методикам Бена Гессерит мышцы с возрастом теряли былую реакцию и эластичность. Кто-то, конечно, мог не заметить разрушительного воздействия времени и сказать: «Вы нисколько не изменились за прошедшие годы». Но тренировка общины сестер была обоюдоострым лезвием. Даже небольшие изменения редко ускользали от внимания тех, кто сам прошел такую тренировку. Джессика прекрасно видела, что у Алии действительно отсутствуют малейшие признаки старения. Джавид, ставший главным церемониймейстером Алии, уже стоял у больших дверей. Сегодня он был очень официален. Одетый в накидку джин с циничной усмешкой на круглом лице. Джессику поразил парадокс Джавида. Хорошо откормленный фримен. Заметив устремленный на него взгляд Джессики, Джавид понимающе улыбнулся и пожал плечами. Участие Джавида в приеме Джессики должно быть кратким, и он прекрасно это понимает. Он ненавидит Атрейдосов, но он человек Али, причем сразу в нескольких ипостасях, если верить слухам. Джессика заметила жест Джавида и на секунду задумалась. Век пожатий плечами. Он знает, что мне известны все сплетни о нем, и ему на это наплевать. Наша цивилизация развалится от такого безразличия скорее, чем от ударов внешних врагов. Охрана, которую перед своим убытием в пустыню к контрабандистам оставил ей Гурни, была страшно недовольна тем, что Джессика сегодня отказалась от ее присутствия. Однако сегодня она чувствовала себя, как это ни странно, в полной безопасности. Пусть кто-нибудь попробует сделать из нее мученицу в этом зале. Алия этого не переживет. Впрочем, дочь и сама это хорошо понимает. Джессика не отреагировала на улыбку и пожатие плечами. Тогда Джавид заученно покашлял. Это было похоже на сигнал, поданный на тайном языке. Мы прекрасно понимаем бессмысленность всей этой помпезности, милостивая госпожа. Разве это не чудо, что люди верят подобным глупостям? Чудо. Мысленно согласилась с Джавидом Джессика, однако лицо ее осталось бесстрастным. Вестибюль постепенно наполнялся людьми. Здесь в основном были допущенные людьми Джавида просители. Внешние двери были все еще закрыты. Просители и свита держались от Джессики на почтительном расстоянии, однако все заметили, что она одета в черную абу фрименской преподобной матери, а это порождало множество вопросов. Сейчас не было заметно никаких признаков связи Джессики со священниками культа Муаддиба. Под сводами вестибюля стоял сдержанный гомон. Люди делили свое внимание между Джессикой и маленькой потайной дверью, из которой должна была выйти Алия и повести всех присутствующих в большой зал. Для Джессики было очевидно, что старый ритуал, очерчивавший пределы власти регенства, был в данный момент потрясен до основания. «И все это из-за моего появления», — подумала Джессика. «Но я пришла сюда только по приглашению Алии». Наблюдая признаки замешательства, Джессика поняла, что Алия намеренно затягивает начало церемонии, позволяя проявиться подводным течением, за которыми она, несомненно, сейчас внимательно наблюдает через потайное отверстие в стене. Некоторые мелкие особенности поведения дочери не поддавались объяснению, и с каждой минутой Джессике становилось понятнее, насколько она была права, приняв на себя миссию, возложенную на нее общиной сестер. «Мы не можем позволить, чтобы дела и дальше развивались подобным образом», убеждала ее руководительница делегации Бене Гессерит. «Несомненно, что признаки упадка не ускользнули от твоего внимания, именно от тебя. Мы знаем, почему ты покинула нас, но мы знаем и степень твоей подготовки. Твое образование осталось прежним. Ты адепт пророческого оружия и не можешь не понимать, какую угрозу может представлять для нас загнивание столь могущественной религии». Задумавшись, Джессика сжала губы и отвернулась к окну, за которым разворачивалась панорама ранней каладанской весны. Ей не нравилось, что ее заставляют мыслить столь прямолинейно-логически. Одной из первых заповедей образования общины сестер было недоверие к чему бы то ни было, в чем тебя стараются убедить, прикрываясь логикой. Но члены делегации Бене Гессерит тоже знали об этом. «Как был напоен влагой воздух в то утро», — подумала Джессика, оглядывая вестибюль Алии. «Каким свежим он был. Здесь же пахло потом и застоявшейся сыростью, и это вызывало чувство неприятной тяжести. Я вернулась на пути Фрименов, — подумалась Джессики. В Сиетче воздух был тоже слишком сырым. Что происходит с мастером по увлажнителям? Пауль никогда не допустил бы такой небрежности. Она заметила, что Джавид, несмотря на всю свою собранность и готовность, не видит таких изменений влажности. Это большой недостаток для человека, рожденного на Арракисе. Члены делегации Бене Гессерит хотели знать, нужны ли Джессике доказательства обоснованности их предположений. Она рассердилась и ответила им цитатой из их собственных уставов. «Все доказательства призваны обосновать утверждения, которые не имеют доказательств. Мы понимаем только то, во что хотим верить». «Однако мы доверили эти рассуждения ментатам», — возразила руководительница. Джессика в изумлении уставилась на женщину. «Мне странно, что вы сумели достичь своего высокого положения, не зная ограничений ментатов», — произнесла Джессика. Потому как внезапно успокоились все члены делегации, Джессика поняла, что это было всего лишь испытание, которое она успешно прошла. Конечно, они сильно боялись, что за прошедшие годы Джессика утратила способность к балансированию на грани возможного, что составляло ядро подготовки сестер Бене Гессерит. Джессика слегка насторожилась, когда Джавид оставил свой пост у входа в зал и подошел к ней, согнувшись в низком поклоне. «Госпожа, мне пришло на ум, что, возможно, вы не слышали ничего о последнем подвиге проповедника». «Я каждый день получаю сведения о том, что происходит», — ответила Джессика. «Пусть он доложит об этом Алии». Джавид улыбнулся. «Тогда вы знаете, что он обрушился на вашу семью. Прошлым вечером он проповедовал в южном пригороде, и никто не осмелился схватить его. Вы, конечно, понимаете, почему». «Потому что они думают, что это мой сын вернулся к ним», — устало ответила Джессика. «Мы еще не задавали этот вопрос ментату Айдахо», — сказал Джавид. «Видимо, придется это сделать, чтобы прояснить, наконец, положение». «Вот один представитель рода человеческого, который не понимает ограничений ментатов, хотя осмеливается наставлять ему рога, если не в действительности, то в мечтах», — подумала Джессика. «Ментаты совершают те же ошибки, что и люди, которые их используют», — сказала она. «Человеческий разум, как и разум любого животного, — это резонатор. Он резонирует в ответ на колебания окружающей среды. Ментат обучен одновременному сознательному следованию по параллельным петлям, кажущихся случайными связей, просчитывая всю цепь причин и следствий». «Пусть он попробует проживать все это». «Значит, этот проповедник вас нисколько не тревожит?» — спросил Джавид. Его тон внезапно стал формальным и зловещим. «Я считаю это признаком оздоровления», — сказала Джессика. «И не хочу, чтобы его трогали». Джавид явно не ожидал такого скоропалительного, по его мнению, ответа. Он попытался улыбнуться, но улыбка вышла натянутой и неестественной. «Правящий совет церкви, обожествивший твоего сына, конечно, преклонится перед твоим желанием, но требуются некоторые объяснения». «Вероятно, лучше было бы вам объяснить, какое место я занимаю в ваших схемах», — отпарировала Джессика. Джавид посмотрел на Джессику осуждающим взглядом. «Женщина, я не вижу разумных оснований с твоей стороны отказываться от осуждения проповедника. Он не может быть твоим сыном. Я ставлю вполне разумное требование. Осуди его». «Это хорошо разыгранный спектакль», — подумала Джессика. И поставила его Алия, назначив на главную роль Джавида. «Нет», — твердо произнесла она. «Но он оскверняет имя твоего сына. Он проповедует омерзительные вещи, покушается на святую черь. Он восстанавливает против нас толпу. Когда его спрашивают, он отвечает, что даже ты одержима природой зла и что ты...» «Довольно этого вздора», — отрезала Джессика. «Скажи Алие, что я отказываюсь. Я не слышала об этом проповеднике ничего, кроме всяких сказок. Он мне наскучил». «Скучно ли тебе будет, женщина, услышать, что в своих последних поношениях он говорил, что ты никогда не выступишь против него?» Тут совершенно ясно, что ты... Я, как воплощение зла, все равно не стану осуждать его», — сказала она. «Это не шутки, женщина!» Джессика негодующе взмахнула рукой. «Убирайся!» Она произнесла это слово достаточно громко, чтобы его услышали, и Джавиду пришлось подчиниться. Глаза его сверкнули яростью, однако он неуклюже поклонился и вернулся на свое место у двери. Эта ссора прекрасно вписывалась в результаты наблюдений Джессики. Когда Джавид говорил об Алии, в его голосе проскальзывали ласковые хрипловатые нотки любовника. В этом Джессика не могла ошибиться. Слухи, несомненно, соответствуют истине. Алия позволила себе окончательно разложиться. Наблюдения говорят о том, что Алия стала сознательной соучастницей мерзости. Что это? Извращенная воля к самоуничтожению? Совершенно ясно, что Алия делает все, чтобы разрушить самое себя и основу своей власти, возросшей на учении ее брата. В вестибюле почти осязаемо повисло неловкое беспокойство. Завсегдатые вестибюля, конечно, знают, в каких случаях Алия задерживает свой выход, а теперь еще все слышали, как Джессика без колебаний прогнала фаворита своей дочери. Джессика тяжело вздохнула. Она почувствовала, что хотя ее тело пришло сюда, душа осталась за пределами этого зловещего вестибюля. Движения придворных были так прозрачны. Поиск покровительства нужных людей был танцем, столь же явным, как утренний ветер, волнующий пшеничное поле. Возросшие при дворе статисты усиленно морщили лбы и высчитывали важность каждого здесь присутствующего. Очевидно, что ее гневная отповедь Джавиду повредила его репутации. Теперь мало кто о нем говорил, но были и другие. Ее наметанный глаз ясно видел результаты подсчета рейтинга во взглядах сателлитов и прилипал власти. «Они не примкнут ко мне, потому что я опасна», — подумала она. «Но я чувствую запах того, кого боится Алия». Джессика обвела взглядом вестибюль и увидела, как люди отводят глаза в сторону. Эти люди были настолько бесполезны, их существование настолько бессмысленно, что Джессике захотелось выкрикнуть опровержение их готовым оправданием своей бесцельной жизни. О, если бы только проповедник мог их сейчас видеть! Ее внимание привлек обрывок случайно услышанного разговора. Это был высокий и стройный священник. Он обращался к своему окружению, несомненно, просителям, которых он опекал. «Я часто вынужден говорить не то, что думаю», — произнес он. «Это называется дипломатия». Смех прозвучал слишком громко и слишком фальшиво. Впрочем, он быстро оборвался. Люди заметили, что Джессика слышит их. «Мой герцог выслал бы этих людей в самое вонючее захолустье», — подумала она. «Я приехала как раз и вовремя». Она только сейчас поняла, что, живя на Каладане, она пребывала в плотном коконе, сквозь стенки которого до нее доходили только самые вызывающие проступки Алии. «Я была такой благодаря своему тихому, как во сне, существованию», — подумала она. Каладан был подобен громадному кораблю, ведомому опытнейшими капитанами. Только самые крутые виражи воспринимаются пассажирами, да и то в виде едва заметных движений. «Как же соблазнительно спокойная жизнь», — подумала Джессика. Чем больше наблюдала Джессика жизнь двора Алии, тем более справедливыми казались ей слова проповедника, о которых ей ежедневно докладывали. Да, Пауль имел все основания произносить их, видя, во что превратилась его империя. Джессика вспомнила о Гурне, отправившемся к контрабандистам. Интересно, что ему удалось узнать? Ее первое впечатление об Арракине оказалось верным. В ту первую поездку по городу вместе с Джавидом она обратила внимание на глухие бронированные заборы вокруг домов, охраняемые улицы и аллеи, шпиков на углах, высокие стены и глубокие подвалы строений, о чем можно было судить по мощным фундаментам. Арракин потерял свое благородство. Он стал безумным, самовлюбленным городом, воплощением грубости и безвкусицы. Внезапно открылась маленькая боковая дверь. В помещение вступил отряд священных амазонок, под прикрытием которых вышла Алия, надменная, высокомерная, вполне сознающая всю свою огромную и страшную власть. Лицо принцессы было предельно собранным. На нем не отразилось никаких чувств, когда ее взгляд встретился со взглядом матери, хотя обе знали, что битва не на жизнь, а на смерть уже началась. По команде Джавида неслышно раскрылись створки громадных ворот, ведущих в большой зал. В этом движении чувствовалась невидимая, скрытая в глубинах здания чудовищная энергия. Алия подошла к матери. Их немедленно окружила охрана. «Войдем внутрь, матушка?» — спросила дочь. «Давно пора», — ответила Джессика, уловив злорадство в глазах Алии. «Она думает, что может уничтожить меня и остаться безнаказанной. Она просто безумна!» Джессика подумала, что Айдахо, видимо, желает помешать своей жене. Джессике принесли его послание, на которое она не смогла пока ответить. То было очень загадочное письмо. «Вам угрожает опасность. Я должен встретиться с вами». Послание было составлено на древнем языке Чакопса, в котором слово «опасность» имело значение «заговор». «Я увижусь с ним тотчас по возвращении в табор», — решила Джессика. Вот в чем заключается заблуждение власти. Она в конечном счете эффективна в абсолютном ограниченном пространстве. А главный урок, который мы извлекаем из релятивистской вселенной, заключается в ее изменчивости. Любая сила неизбежно наталкивается на большую силу. Пауль Муаддиб преподал этот урок сардаукарам на равнинах Арракиса. Его последователям еще предстоит сделать из этого урока выводы для себя. Проповедь в Арракине. Первым просителем на утренней аудиенции был кадышанский трубадур, паломник Хаджа, кошелек которого опустошили арракинские торговцы. Человек стоял на малахитовом полу палаты, не в силах решиться просить за себя. Сидя на своем месте, Джессика восхищалась смелостью паломника, стоявшего у подножья трона Алии. Троны матери и дочери были одинаковы, но трон последний стоял справа, то есть на мужском месте. Что же касается кадышанского трубадура, то люди Джавида пустили его сюда только благодаря тому качеству, которое он сейчас демонстрировал – мужеству. Предполагалось, что трубадур окажет кое-какие услуги двору в счет тех денег, коих у него больше не было. Из речи священника-адвоката, который представлял кадышанца, явствовало, что у того осталась только одежда, которая на нем, и балисет, висевший на плече. «Он утверждает, что его опоили темной жидкостью», — говорил адвокат, не слишком сильно пытаясь скрыть усмешку, кривившую его губы. «Если это будет угодно вашему святейшеству, питье сделало его беспомощным, но сохранило сознание, и он видел, как у него срезали кошель». В то время как адвокат тянул свою бесконечную песню, выказывая фальшивую угодливость и склонность к морализаторству, Джессика внимательно изучала трубадура. Кадышанец был высок, не меньше 2 метров. Живые, подвижные глаза выдавали острый ум и незаурядное чувство юмора. Золотистые волосы, по моде его планеты, были распущены по плечам. Трубадур был широк в плечах и узок в бедрах. От него веяло мужской силой, которую не могла скрыть свободная одежда паломника. Звали трубадура Тагир Махандис. Он происходил из семьи торговых инженеров, очень гордился своими предками и собой. Алия нетерпеливо прервала адвоката движением руки и, не оборачиваясь, произнесла. «В честь своего возвращения первое дело решит госпожа Джессика». «Благодарю тебя, дочь моя», — сказала Джессика, чтобы до всех дошел порядок старшинства. «Дочь. Так этот Тагир Махандис стал частью их плана. Или он просто невинный дурачок?» Предоставление ей первого права решения дела было спланировано для организации массированной атаки на нее, поняла Джессика. Это было ясно по тону и отношению Али. «Хорошо ли ты играешь на этом инструменте?» спросила Джессика, указывая на балисет. «Так же хорошо, как несравненный Гурни Халек!» Тагир Махандис говорил громко, чтобы все слышали его слова. Среди придворных обозначилась заинтересованность. Люди зашевелились. «Тебе нужны деньги на проезд», — сказала Джессика. «Куда доставят тебя эти деньги?» «На Салусу Секундус, ко двору Фарадна», — ответил Махандис. «Я слышал, что ему нужны трубадуры и менестрели, что он поддерживает искусство и возрождает в своей империи культурную жизнь». Джессика не стала оглядываться на Али. Естественно, и она, и ее присные прекрасно знали, что и зачем будет произносить трубадур. Она просто наслаждалась этой двойной игрой. Неужели они думают, что могут поймать ее на такую дешевую приманку? «Не сыграешь ли ты, чтобы заработать на проезд?» — спросила Джессика. «Мои условия — это обычные фриманские условия. Если твоя музыка усладит мой слух, то ты останешься здесь и будешь играть для меня. Если же твоя музыка оскорбит мой слух, я отправлю тебя на принудительные работы в пустыню, и там ты заработаешь деньги. Если же я найду, что твоя музыка понравится Фарадну, врагу Атрейдосов, то я с благословением пошлю тебя к нему. Станешь ли ты играть на этих условиях, Тагир Махандис?» Откинув белокурую голову, трубадур зычно расхохотался. Принимая условия Джессики, он снял с плеча балисет и принялся настраивать инструмент. Толпа в зале попыталась приблизиться, но придворные и охрана проявили бдительность. Наконец Махандис взял ноту, заставив звучать в басовом регистре боковые струны, возвысил голос до сладчайшего тенора и, импровизируя, запел. Он касался струн настолько искусно, что Джессика была захвачена его музыкой раньше, чем до нее дошел смысл лирических слов. «Влекут вас кала, Данавиды, когда-то вы там правили, Атрейдосы, без устали, вы даровиты, теперь изгнанники вы в стороне чужой. Здесь было горько, люди грубы, мечту сломали Шайхулуда зубы, еда и вина были вам не любы, теперь изгнанники вы в стороне чужой. Арракис к нежности приучен вами, управились вы с грозными червями, но дни свои закончите вы сами изгнанниками в стороне чужой. Алия, тебя зовут все Коантин, как духа, что никем не видим. До той поры, пока... Довольно!» Алия в бешенстве подскочила на троне. «Я тебя, Алия!» Громко произнесла Джессика, так, чтобы не спровоцировать перепалку, но привлечь к себе внимание. То было мастерское владение голосом, и все, кто слышал Джессику, поняли всю его силу. Алия снова уселась на трон, и мать заметила, что дочь не проявила ни малейшего замешательства. «Это они тоже предвидели», — подумала Джессика. «Как это интересно». «Принимать решение по этому делу буду я», — напомнила Джессика Алии. «Очень хорошо», — едва слышно произнесла Алия. «Я нахожу, что этот человек будет подходящим подарком для Фарадна», — заговорила Джессика. «У Махандиса язык остер, как бритва. Кровопускание, которое может причинить этот язычок, не повредило бы и нашему двору, но пусть он лечит дом Карина». По залу прокатился сдержанный смешок. Алия позволила себе возмущенно фыркнуть. «Ты понимаешь, как он меня назвал?» «Никак он тебя не назвал, дочь моя. Он просто повторил то, что он, как и всякий другой, мог услышать на улице. Именно там тебя называют Коантин». «Женский дух смерти, который ходит без ног!» — злобно произнесла Али. «Если ты ликвидируешь всех, кто говорит правду, то останутся только те, кто говорит то, что ты хочешь услышать», — сладким голосом сказала Джессик. «Я не могу представить ничего более ядовитого, чем прокисать в зловонии собственной рефлексии». Было слышно, как все присутствующие затаили дыхание. Джессика пристально посмотрела на Махандиса. Тот молчал, сохраняя полнейшее спокойствие. Он с такой безмятежностью ожидал приговора, словно тот его совершенно не касался. Махандис, без сомнения, был из тех людей, которых герцог без колебаний брал на службу в самые тяжелые времена. Людей, способных действовать по собственному усмотрению и не боящихся брать на себя ответственность, и умеющих принимать любые дары, даже смерть, не проклиная при этом судьбу. Почему он решил себя так вести? «Почему ты пел именно эти слова?» — спросила Джессика. Трубадур поднял голову и заговорил, сохраняя самообладание и четко произнося фразы. «Я слышал, что Атрейдосы честны и искренни, и решил проверить это. Быть может, мне повезло бы попасть к вам на службу, и тогда у меня появилась бы возможность найти моих обидчиков и поквитаться с ними по-свойски». «Он осмеливается проверять нас», — пробормотала Али. «А почему бы и нет?» — возразила Джессика. В знак благосклонности она улыбнулась Трубадуру с высоты своего трона. Человек пришел в этот зал только для того, чтобы использовать возможность испытать новое приключение, пройти свою вселенную другим, неизведанным доселе путем. Джессика едва устояла перед искушением оставить Трубадура у себя, но реакция Али предвещала смельчаку злую судьбу. Кроме того, по некоторым признакам Джессика поняла, что именно этого и ждала от нее дочь. Что мать возьмет Махандиса в свою свиту, как когда-то она взяла к себе храбреца Халлика. Пусть Махандис следует своим путем, хотя жалко уступать такой экземпляр человеческой породы Фарадну. «Он отправится к Фарадну», — объявила Джессика. «Позаботьтесь, чтобы он получил проездные деньги. Пусть его язык устроит кровопускание дому Карина, а мы посмотрим, как они это переживут». Алия сердито уставилась в пол, потом, спохватившись, улыбнулась. «Пусть торжествует мудрость госпожи Джессики!» Алия жестом руки отпустила Махандиса. «Она хотела другого», — подумала Джессика. «Но, судя по поведению Алии, можно было думать, что у нее в запасе есть еще одно испытание». Вперед выступил другой проситель. Заметив реакцию дочери, Джессика почувствовала, что ее обуревают сомнения. Как ей пригодился сейчас урок, который преподали близнецы. Пусть Алия ныне воплощение мерзости, но она отмечена предрождением. Она знает свою мать точно так же, как саму себя. Не стоит полагать, что Алия не поняла суть действий матери при разбирательстве с Трубадуром. Но зачем Алия так искусно режиссирует столкновение? Чтобы отвлечь меня? Однако времени на рефлексию не оставалось. Место у подножия тронов занял другой посетитель. Рядом с ним стоял адвокат. На этот раз просителем был старый фримен с обветренным лицом уроженца пустыни. Старик был невысок ростом, но худ и жилист, а носимая обычно поверх защитного костюма диждаша придавала его облику известную величавость. Одежда, видно, подчеркивала узкое лицо, орлиный нос и горящие глаза. Синие радужки на голубом фоне склер. Сейчас на старике не было защитного костюма, и Фримен чувствовал себя не в своей тарелке. Огромное пространство зала аудиенции, видимо, казалось старику опасным местом, где он может лишиться всей своей драгоценной воды. Капюшон был откинут назад, открывая волосы, собранные в кеффию. Отличительный знак Наиба. «Меня зовут Гдадхеан Альфали», сказал он, поставив одну ногу на нижнюю ступеньку трона, чтобы подчеркнуть свое превосходство над остальными присутствующими. «Я был одним из воинов-смертников Муаддиба и хочу выступить здесь от имени народа пустыни». Алия слегка напряглась и едва не выдала себя. Имя Альфали стояло под петицией о введении Джессики в совет. «От имени народа пустыни», мысленно повторила Джессика. Хадхеан Альфали заговорил прежде, чем адвокат успел раскрыть папку с прошением. Формальная фрименская фраза, которую произнес Наиб, говорила о том, что он выступит сейчас с тем, что тревожит всю дюну, и о том, что говорить будет не кто-нибудь, а Федайкин, который предложил свою жизнь вместо жизни Муаддиба. Джессика сомневалась, что эту причину старый Наиб указал Джавиду и главному адвокату, добиваясь аудиенции. Догадка оказалась верной, ибо не успел старик начать, как по залу к тронам начал пробираться чиновник священства с черным платком в руке, требованием прервать аудиенцию. «Государыни!» — крикнул чиновник. «Не слушайте этого человека! Он пробрался сюда под фальшивым...» Видя бегущего к ним священника, Джессика краем глаза уловила, как Алия подает рукой знак на тайном боевом языке Атрейдосов. «Сейчас!» Джессика не поняла, к кому относится этот приказ, но инстинктивно метнулась влево, свалив трон. Падая, она откатилась от развалившегося трона вскочила на ноги и в этот миг услышала плевок выстрела. Потом еще один. На бегу Джессика почувствовала, что кто-то словно схватил ее за рукав. Она немедленно нырнула в толпу просителей и придворных, собравшихся под помостом. Алия осталась неподвижно сидеть на троне. Оказавшись в окружении людей, Джессика остановилась. Она видела, как Катхеан Альфали стремительно переместился к противоположной стороне помоста, оставив адвоката на месте. Все произошло в мгновение ока, но все присутствующие в зале знали, что могут сделать с тренированными людьми безошибочные рефлексы в минуту опасности. Алия и адвокат остались на своих местах, словно в оцепенении. Какое-то движение толпы к центру зала не ускользнуло от внимания Джессики, и она, прокладывая себе путь сквозь скопление народа, бросилась к тому месту, где находился чиновник священства. Кусок черной материи валялся у его ног, а в складках ее виднелся пистолет. Молниеносно переведя взгляд со священника на пистолет, мимо Джессики, словно ураган, пронесся старый Наиб. Издав крик ярости, он нанес священнику удар выпрямленными пальцами кисти в горло. Чиновник, издав хлюпающий звук, упал. Не оглянувшись на человека, которого он сейчас убил, Альфали обернул искаженное гневом лицо к помосту. «Далалилан Нубува!» — воскликнул старик, прижал ладони ко лбу и тотчас опустил руки. «Кадиша Шалаф не позволит заткнуть мне рот. Если я не убью тех, кто мне препятствует, то их убьют другие». Наиб думает, что мишенью был он, догадалась Джессика. Она посмотрела на свой рукав и приложила палец к маленькой дырочке. Пуля наверняка была отравлена. Просители отошли от священника, который корчился на полу в предсмертных муках. Джессика повернулась к двоим потрясенным придворным, стоявшим слева, и приказала. «Я хочу, чтобы этого человека спасли для допроса. Если он умрет, то умрете и вы». Видя, что они колеблются, оглядываясь на помост, она крикнула своим голосом. «Шевелитесь!» Придворные бросились выполнять приказ. Джессика подбежала к Альфали и толкнула его локтем. «Ты глупец, Наиб. Они охотятся за мной, а не за тобой». Эти слова слышали несколько человек, стоявших рядом. В наступившей мертвой тишине Альфали посмотрел на Алию, продолжавшую сидеть на уцелевшем троне. Лицо его озарилось пониманием, недоступным для непосвященного. «Фидайкин», — обратилась к Наибу Джессика, напоминая о его былой службе ее семье. «Мы, те, кого преследуют, умеем сражаться спиной к спине». «Можешь мне верить, госпожа», — ответил Наиб, поняв Джессику с полуслова. Резкий вскрик сзади заставил Джессику стремительно обернуться, и в это мгновение она почувствовала, что за ее спиной стоит Альфали. Над распростертым на полу телом священника выпрямилась женщина в безвкусном кричащем наряде городской фриманки. Двоих придворных нигде не было видно. Женщина не смотрела на Джессику, она возвысила голос в древнем плаче своего народа, плаче о тех, кто заслужил смертный покой, зов к ним, чтобы они отдали свою воду в племенную цистерну. Трудно было ожидать такого плача от женщины, одетой в такой наряд. «Старые обычаи живучие», — мысленно отметила Джессика, хотя в этой женщине была какая-то фальшь. Это создание в пестром платье, очевидно, сама убила священника, чтобы он никогда не заговорил. «Зачем она так суетилась?» — удивленно подумала Джессика. «Надо было всего лишь подождать, пока он сам не умер бы от асфиксии. Такие поступки — следствие сильнейшего страха». Алия, подавшись вперед, сидела на краю трона, напряженно наблюдая за происходящим. Стройная женщина с пучком кос, одна из амазонок Алия, прошла мимо Джессики, склонилась над священником, выпрямилась и объявила. «Он мертв! Уберите тело!» — приказала Алия, сделав знак рукой охране, стоявшей у помоста. «Поставьте на место трон госпожи Джессики!» «Итак ты решила спрятать все концы в воду?» — подумала Джессика. «Неужели Алия думает, что ей удастся кого-то одурачить?» Альфали воззвал к Кадис аш-Шалафу, к святым отцам фриманской мифологии, как к своим защитникам. Но отнюдь не сверхъестественная сила пронесла в зал пистолет, хотя вход сюда с оружием строго воспрещен. Единственный ответ на эту головоломку – заговор, в который вовлечены люди Джавида, а судя по спокойному поведению Али, она также является участницей этого заговора. Старый Наиб, обернувшись через плечо, тихо проговорил. «Примите мои извинения, госпожа. Мы, люди пустыни, пришли к вам, как к нашей последней отчаянной надежде, и теперь мы видим, что все еще нужны вам». «Убийство матери не слишком к лицу моей дочери», — сказала Джессика. «Племена узнают об этом», — пообещал Альфали. «Если я была вам так нужна, то почему вы не обратились ко мне во время Большого Совета в Сиетчи-Табр?» «Стилгар никогда не позволил бы нам это сделать». «А», — подумала Джессика, — «это же старинное правило наибов. В Табре слово Стилгара — закон». Тем временем на помосте восстановили трон Джессики. Алия жестом пригласила мать занять свое место. «Пусть все запомнят смерть этого изменника. Те, кто угрожает мне, погибнут». Она взглянула на Альфали. «Я выражаю вам свою признательность, Наиб». «Признательность за ошибку», — тихо пробормотал Альфали и взглянул на Джессику. «Вы были правы. Моя ярость — причина того, что погиб тот, кого можно и должно было допросить». «Запомните тех двух придворных и женщину в пестром одеянии, Фидайкин. Их надо схватить и допросить», — прошептала в ответ Джессика. «Будет исполнено», — ответил Наиб. «Если мы выберемся отсюда живыми», — произнесла Джессика. «Пошли, будем дальше играть свои роли». «Слушаю и повинуюсь, госпожа». Вместе они вернулись к помосту. Джессика заняла свое место на троне, а Наиб встал у подножия трона на месте просителя. «Итак», — провозгласила Али. «Одну минуту, дочь моя», — заговорила Джессика. Она подняла вверх простреленный рукав и на виду у всех просунула палец в отверстие. «Целью нападения была я. Пуля едва не нашла свою мишень, хотя я вовремя среагировала. Но пистолета вы уже не найдете. На трупе его нет. Кто его взял?» В ответ в зале воцарилась мертвая тишина. «Вероятно, это все же можно выяснить», — сказала Джессика. «Какая чепуха!» — крикнула Али. «Это я была!» Джессика в полоборота повернулась к дочери и махнула рукой, приказав Али замолчать. «У кого-то из людей в зале пистолет. Ты не боишься, что...» «Пистолет взял один из моих стражей!» «Пусть этот страж принесет оружие мне», — потребовала Джессика. «Его уже унесли отсюда». «Как это удобно», — язвительно произнесла мать. «О чем ты говоришь?» — угрожающе спросила Али. Джессика позволила себе жестокую усмешку. «Я говорю о том, что двоим из тех людей было приказано спасти этого изменника. Я предупредила их, что если он умрет, то умрут и они. Они умрут. Я запрещаю это!» В ответ Джессика лишь пожала плечами. «Перед нами стоит храбрый Наиб», — заговорила Али. «Наш спор может подождать». «Он может ждать вечно», — ответила мать на языке Чакопса. Потайной смысл фразы заключался в том, что ничто не сможет предотвратить смертный приговор. «Посмотрим», — ответила Али. «Для чего ты пришел сюда, Кадхеан Альфали?» «Увидеть мать Муаддиба», — ответил Наиб. «Что еще остается Фидайкину? Наше братство, служившее ее сыну, собрало деньги на проезд сюда и на взятки алчным чиновникам, которые скрывают от Атрейдесов правду об Аракисе». «Если Фидайкины чего-то хотят, то им стоит всего лишь...» — начала говорить Али, но ее перебила Джессика. «Он пришел ко мне», — сказала она. «В чем состоит твоя отчаянная нужда, Фидайкин?» «Здесь я говорю от лица Атрейдосов», — протестующе возвысила голос Али. «Итак, в чем...» «Замолчи, смертоносная мерзость», — взорвалась Джессика. «Ты пыталась меня убить, доченька. Я говорю это в присутствии всех. Ты при всем желании не сможешь убить всех присутствующих, чтобы заткнуть им рот, как убила этого священника». «Да, удар Наиба мог убить этого человека, Но его можно было спасти. Его можно было допросить. Тебя совершенно не волнует то обстоятельство, что он мертв и не сможет ничего сказать. Ты можешь протестовать сколько тебе угодно, но твоя вина доказывается твоими действиями». Алия в оцепенении застыла на месте. Лицо ее покрылось мертвенной бледностью. Наблюдая за лицом дочери, Джессика вдруг с ужасом заметила, что пальцы Алии выбивают дробь, которую когда-то выбивал в напряженных ситуациях смертельный враг Атрейдесов. Дважды удар мизинцем, трижды указательным пальцем, средним дважды, мизинцем еще один удар, средним пальцем два и... Все сначала в той же последовательности. Старый барон. Алия проследила за взглядом матери и посмотрела на свою руку. Перестала барабанить пальцами и снова посмотрела на Джессику, чтобы подтвердить страшную догадку. Лицо Алии исказилось злобной ухмылкой. «Ты решила направить свою месть на нас?» – прошептала Джессика. «Мама, ты сошла с ума?» «Хотелось бы», – произнесла Джессика. «Она знает, что я доложу об этом общине сестер. Она знает. Она даже подозревает, что я сообщу об этом фрименским племенам, и тогда ей не избежать суда одержимых. Она не может выпустить меня отсюда живой». «Наш храбрый Фидайкин ждет окончания нашего спора», — напомнила Алия. Джессика усилием воли переключила внимание на старого Наиба. «Ты явился сюда, чтобы встретиться со мной, Катхэан?» «Да, моя госпожа. Мы, люди пустыни, видим, что происходят страшные события. Маленькие дельцы объявляются в пустыне, как о том предупреждали нас древние пророчества. Шаихулуда можно отыскать теперь только в великой пустоши. Мы покинули и предали нашего друга, пустыню». Джессика взглянула на Алию, но та молча дала матери знак продолжать. Джессика оглядела зал. На всех лицах была написана тревога. Ссора между матерью и дочерью продолжала занимать всех, и людям было странно видеть, что аудиенция продолжается. Джессика снова обратила свое внимание на Альфа-Ли. «Катхэан, кто эти маленькие дельцы и почему ушли песчаные черви?» «Мать влаги», — ответил Наиб, называя Джессику старым фрименским титулом. «В Китаб Аль-Ибар содержится предупреждение об этом. Мы на коленях умоляем тебя. Пусть никто не забудет, что в тот день, когда умер Муаддиб, Арракис перевернулся. Мы не можем, не имеем права покинуть пустыню». «Хм», — презрительно скривилась Али. «Все это суеверный бред на тему экологической трансформации. Они...» «Я слушаю тебя, Катхэан», — сказала Джессика. «Если исчезнут черви, исчезнет и пряность. Если же исчезнет пряность, то где мы возьмем деньги, чтобы жить?» Под сводами зала эхом разнесся общий вздох. Алия пожала плечами. «Суеверный вздор!» Альфа-Ли поднял правую руку и указал на Алию. «Я говорю с матерью влаги, а не с Куантин». Алия изо всех сил вцепилась в ручки трона, больше ничем не выказав своей злобы. Альфа-Ли снова обратил свой взор на Джессику. «Когда-то это была земля, на которой ничего не росло. Теперь у нас есть деревья и другие растения. Они расползлись по планете, словно черви по кровоточащей ране. В поясе дюны появились облака и пошли дожди. Дожди, моя госпожа! О, драгоценная мать Муаддиба! Подобно сну, дождь в поясе дюны — это брат смерти. Это смерть для всех нас!» «Мы делаем только то, что начали Лиеткинос и сам Муаддиб», — запротестовала Алия. «Что за суеверная болтовня? Мы преклоняемся перед словами Лиеткиноса, который сказал: „Я желаю видеть всю планету, покрытой деревьями“. И так будет». «А как быть с червями и пряностью?» — спросила Джессика. «Часть пустыни все равно останется», — ответила Алия. «И черви выживут». «Она лжет», — подумала Джессика. «Почему она лжет?» «Помоги нам, мать влаги», — умоляюще проговорил Альфа-Ли. У Джессики внезапно возникло двойное видение. Сознание словно накренилось под воздействием слов Наиба. Ошибки быть не могло. Это адап, память, которая возникает в мозгу сама по себе. Эта память не имеет определенных свойств и парализует все внешние чувства, а в сознание в это время проникают уроки прошлого. Это состояние охватывает человека целиком. Он запутывается в нем, словно рыба в сетях. Однако это наиболее человеческое из всех состояний – воспоминание о творении. Каждый элемент этого урока реален, но не поддается описанию. Он беспредметен в силу своей изменчивости. Именно это и есть в чистом виде предзнание, которое выкристаллизовывается в абсолютное знание истины. Это знание стало причиной гибели сына. Алия солгала, потому что она одержима одним из тех, кто хочет уничтожить род Атрейдесов. Она сама пала первой жертвой этой войны. Альфа-Ли говорит правду. Черви обречены, если не изменить способ экологической трансформации. Подавленная этим откровением, Джессика оглядела людей в зале аудиенций. Движения их словно бы замедлились, и роль каждого из них стала ясна преподобной матери. Одни понимали, что Джессике не уйти из зала живой. Сознание соединило Джессику с ними ярким светом, как путеводной нитью. Люди были растеряны, притворялись, что спотыкаются, наталкиваясь друг на друга. Группки смешались. Она понимала, что если покинет большой зал, то неминуемо попадет в руки других убийц. Алия все равно, станет ее мать мученицей или нет. Точнее даже было сказать, что это безразлично тому существу, которым одержима ее дочь. В эту страшную минуту Джессика нашла способ спасти старого Наиба и послать его из зала как вестника. Путь из зала был свободен. Как все просто. Перед ней стояли фиглеры с заложенными ушами, плечи их опущены в знак пассивной защиты. Каждое существо на полу зала было коллизией бесплодной драмы. Плоть этих людей можно было отделить от костей, обнажив омерзительные скелеты, коими они в действительности и являлись. Их тела, одежды, лица — все это воплощение их личного персонального ада, иссушенной груди запечатленного ужаса. Блестящая наживка фальшивого камня заменила собой рыцарские доспехи. Уста были готовы изрыгнуть любую истину, чтобы только избавиться от страха. Брови были подняты, отражая возвышенные религиозные чувства, неусвоенные чреслами. Джессика почувствовала разрушительную силу, которая грозила уничтожить сформированный мир Арракиса. Голос Альфа-Ли послужил сигналом, разбудившим зверя, дремавшего в глубинах ее души. Спустя мгновение Джессика вернулась в реальный мир движений, но это была уже не та вселенная, занимавшая ее ум всего секунду назад. Алия начала было говорить, но Джессика грубо перебила ее. «Молчать! Здесь присутствуют те, кто испытывает страх по поводу моего безусловного возвращения в лоно общины сестер. Но с того дня, когда Фриман преподнес дар жизни мне и моему сыну, я сама стала фриманкой». Она перешла на древнее фриманское наречие, которое могли понять только те, кому предназначались слова Джессики. «Он сар Акхака Зелиман Авмаслумен. Поддержи в несчастье брата своего, прав он или не прав?» Слова Джессики произвели желаемый эффект. В зале произошло заметное движение. Но Джессика уже пришла в ярость и не могла остановиться. «Этот Гхатхеан Альфа-Ли, честный фриман, явился сюда сказать то, что должны были открыть мне другие. И пусть никто не смеет это отрицать! Экологическая трансформация превратилась в экологическую катастрофу, вышедшую из-под нашего контроля!» Всеобщее молчание было лучшим подтверждением правоты Джессики. «Моя дочь наслаждается этой катастрофой!» — продолжала Джессика. «Нектуб аль-Мелах! Ты разрываешь мою плоть и сыпешь в раны соль! Почему Атрейдесы обрели свой дом здесь? Потому что Мохалата оказалась для нас естественной! Для Атрейдесов правление всегда было партнерством во имя защиты подданных, а фримены называют это своим словом «мохалата». Так посмотрите на нее теперь!» Джессика указала рукой на Алию. По ночам она смеется, одержимая искушениями зла. Производство пряностей упадет до нуля или до ничтожной доли современного уровня. И когда слово об этом вырвется наружу, мы все равно останемся главными производителями этого бесценного продукта во Вселенной!» — закричала Алия. «Мы будем главными в аду!» — яростно вскричала в ответ Джессика. Алия заговорила на древнем языке Атрейдесов, языке, изобилующем гортанными звуками и толчками. «Теперь ты все знаешь, мама! Ты что, думала, что бабка барона Владимира Харконнена не одобрит все те жизни, которые ты навязала мне, прежде чем я успела появиться на свет? Когда я пришла в ярость от того, что ты со мной сделала, то я просто спросила себя, что сделал бы в этой ситуации барон? Но он ответил, понимаешь, Атрейдесова сука, он ответил мне!» Джессика физически ощутила яд, который источали слова Алии, и поняла, что ее догадка полностью оправдалась. Мерзость. Алия порабощена изнутри, одержима когуэтом зла, бароном Владимиром Харконненом. Барон сам говорит устами Алии, нисколько не беспокоясь, что именно она раскрывает. Он хочет видеть, как она осуществит его мщение, хочет убедиться, что его нельзя изгнать из души дочери Джессики. «Я осуждена оставаться здесь в полной беспомощности своего знания». Осознав это, она встала и направилась к пути, который видела в состоянии Адаба. «Фидайкины, за мной!» — скомандовала она. В зале было 6 фидайкинов. 5 из них немедленно оказались возле матери Влаги.